Глава 54. Женя. Себе можно было бы и не врать. Это был просто повод, благовидный предлог. Но в эти дебри Женька даже вдаваться не хотел. Решил, что зайдет к ней и спросит, как бабушка, нужна ли помощь. На Соньку сошлется, мол, вот узнал, поэтому тут. Понятно, что можно было, например, позвонить, написать, и номер ее, и e-mail он знал. Но ему же хотелось увидеть ее вблизи, голос услышать. Причем так хотелось, что в животе спиралью закручивалось волнение. Нет, помочь он на самом деле готов был, всем, чем мог. Но когда шел к ней, думал-то о другом. Не о бабушке ее, которую он отлично помнил еще со школы. Не о деньгах, больницах и всяком таком. А о самой Мике. Думал о том, как она смотрела на него на остановке, когда говорила «прости». О ее словах. О чертовой красной юбочке и откровенном топе, что теперь из головы не выходил. Но Мики дома не оказалось. Зато столкнулся на лестнице с Ивлевым. «Чего хотел?» — спросил тот хмуро. «А ты что, Леха, дежурный по подъезду?» «Что за допрос?» Леха с минуты смотрел на него колюче, но затем расслабился и произнес без всякой враждебности. «Ты же к ней пришел, к Мике, так? А ничего, что у тебя есть подруга? Думаешь, Мике такое надо?» «А при чем здесь моя подруга?» «При том, что не надо морочить Мике голову. У нее и без тебя хлопот хватает. Столько всего на нее свалилось, и вот это все ей сейчас вообще не нужно». Женька сначала думал позлить Ивлева, но внезапно запал иссяк. «Ладно», — вздохнул он. «Да я, собственно, хотел просто предложить ей помощь. Ну, там бабушке ее, может, надо что-то. Это ж все дорого». «Ну, я передам». Женя посмотрел на него. Леха и правда выглядел озабоченным. Однако вспомнились слова Мики про спор. Спрашивать об этом сейчас было уже настолько запоздало, что даже глупо. «Да и плевать», — решил Женька. «Передаст или не передаст, надо будет, он еще раз к ней зайдет. Кто его остановит?»